или каков бы ни был час и цвет. Это будет история об одном из таких вечно остающихся, о знатоке выживания. Недлинная история, в которой, среди прочего, говорится об одной девочке, о разных словах, об аккордеонисте, о разных фанатичных немцах, о еврейском драчуне и о множестве краж. С книжной воришкой я встречался 3 раза. У железной дороги. Сначала возникло что-то белое, слепящее разновидностей. Некоторые из вас наверняка верят во всякую тухлую дребедень. Например, что белый толком и не цвет никакой. Так вот, я пришел, чтобы сказать вам, что белый — это цвет. Без всяких сомнений цвет. И лично мне кажется, что спорить со мной вы не захотите. Обнадеживающее заявление. Пожалуйста, не волнуйтесь. Пусть я вам только что пригрозил. Все это хвастовство. Я не свирепый. Я не злой. Я — итог. Да, все белое. Мне показалось, что весь земной шар оделся в снег. Натянул его на себя, как натягивают свитер. У железнодорожного полотна следы ног, утонувших по щиколотку. Деревья под ледяными одеялами. Как вы могли догадаться, кто-то умер. Его не могли просто взять и оставить на земле. Пока это еще не такая беда, но скоро путь впереди восстановит, и поезду нужно будет ехать дальше. Там были 2 кондукторов. И мать с дочерью. 1 труп. Мать, дочь и труп. Упрямый и безмолвный. «Но чего ты еще от меня хочешь?» Один кондуктор был высокий, другой — низкий. Высокий всегда заговаривал первым, хотя и не был начальником. Теперь он посмотрел на низкого и кругленького второго. У того было мясистое красное лицо. «Ну?» — ответил он. «Мы не можем их просто здесь бросить, правильно?» Терпение высокого кончилось. «Почему нет?» Низкий разозлился, как черт. Он уперся взглядом в подбородок высокого. «Спинс-ду! Ты дурной?» Омерзение сгущалось на его щеках. Кожа натянулась. «Пошли», — сказал он, оступившись в снегу. «Отнесем обратно в вагон всех троих, если придется. Сообщим на следующую станцию». «А я уже совершил самую элементарную ошибку. Не могу передать вам всю степень моего недовольства собой. Сначала я все делал правильно. Изучил слепящее снежно-белое небо. Оно стояло у окна движущегося вагона. Я прям-таки вдыхал его. Но все равно дал слабину. Я дрогнул. Мне стало интересно. Девочка. Любопытство взяло верх, и я разрешил себе задержаться, насколько позволит мое расписание, и понаблюдать. Через 23 минуты, когда поезд остановился, я вылез из вагона за ними. У меня на руках лежала маленькая душа. Я стоял чуть справа от них. Энергичный дуэт кондукторов направился обратно к матери, девочке и трупику мужского пола. Точно помню. В тот день дышал я шумно. Удивляюсь, как кондукторы меня не услышали. Мир уже провисал под тяжестью всего этого снега. Метрах в 10 слева от меня стояла и мерзла бледная девочка с пустым животом. У нее дрожали губы. Она сложила на груди озябшие руки. А на лице книжной воришки замерзли слезы. Затмение. Следующий. Черный. Закорючки, чтобы показать, если угодно, полюса моей многоградности. Был самый мрачный миг перед рассветом. В этот раз я пришел за мужчиной лет 24 от роду. В каком-то смысле это было прекрасно. Самолет еще кашлял. Из обоих его легких сочился дым. Разбиваясь, он взрезал землю 3 глубокими бороздами. Крылья были теперь словно отпиленные руки. Больше не взмахнут. Эта маленькая железная птица больше не полетит. Еще некоторые факты. Иногда я прихожу раньше времени. Я тороплюсь, а иные люди цепляются за жизнь дольше, чем ожидается. Совсем немного минут, и дым иссяк.